Обе руки и нога негра уже кровоточили, а вот и первое попадание в грудь. Пока это только царапины, но они предвещают неминуемый конец. Сейчас он устанет и получит последний удар. Урук был уже готов покориться судьбе. Хорошо, что пес сбежал. Эта белая хищница не пощадила бы и зверя. Но тут ему вспомнилась старая история из раннего детства. Лев напал на охотника. Видя, что ему не убежать, охотник кинулся льву навстречу. Он вонзил нож в глотку хищника, убил его и спас свою жизнь. Нома называл этот прием тропой у клыка и когти. Следовало броситься навстречу опасности, в зубы судьбы, подставить себя под удар, чтобы этого удара избежать. Нома любила повторять эту историю. Но мало кто из соплеменников воспринимал притчу всерьез. Как-то старомодно она звучала, да и название — клык и коготь. Но сейчас, отбиваясь от этой страшной женщины, Урук не видел иного выхода. Он сжался, приготовился, хотя не вполне верил в успех. Симха заметила, что противник вдруг пригнулся, она тоже устала. Руки гудели от ударов железа о железо, открылась рана в боку, челюсть ныла. Больше всего досаждал ушиб от удара топора, подарок лысого со шрамом. Пора кончать, пора. И тут меч негра опустился, шея подставилась под удар. Симха удивилась, но подвоха не ожидала. Она обрадовалась победе. Наконец-то! Урук видел направленный на него меч, несущий ему неминуемую смерть. Но если он сейчас и погибнет, то захватит с собой своего убийцу. Меч Симхи опустился ему на голову. Урук удивился. Ему казалось, что удар должен был прийтись на шею. Теперь она останется не без головы, а только без ее половины. Макушку смахнула стерва, — подумал он, теряя сознание, и успел еще пожелать, чтобы его тело не всосало грязь. Однако на самом деле Симха промахнулся. Каким-то образом этот настырный негр умудрился нырнуть под руку противницы, и вместо клинка в его голову врезался лишь кулак воительницы, зажатый в нем рукоятью. Удар сильный. От такого удара теряют сознание, что, собственно, с ним и произошло. Однако не погиб мерзавец. Симха же с удивлением осознала, что умирает. Она взвыла, почувствовав, как меч негра проходит сквозь ее тело. Не такой смерти она ожидала. Слишком больно. Никакого почета. Симха взглянула на меч, погрузившись между ее ребрами, на ладонь, не глубже, но и этого было достаточно. Зуб болит, выбитый зуб. Она схватила лезвие меча обеими руками, порезав ладони, и вырвала клинок из тела. Кровь хлынула быстрым потоком. Шаг другой, силы покидают тело вместе с кровью, и надежда тоже. «Догон! Благослови!» Прохрипела она, падая на колени. В нескольких шагах от нее лицом вниз валяется проклятый охотник. Спина его мерно вздымается и опускается. Дышит скотина. Лицо Симхи исказилось с ненавистью. Она рухнула на землю. Лицо зарылось в грязь. Урук очнулся. По щеке стекала струйка крови. Он не мог вспомнить, как оказался возле горы трупов. Сначала подумал, что умер и находится в подземном мире. Подобрал меч, подивившись, почему тот выпал из ножен. Меч в крови.